Земля будет волцы и черны производить. Скажите, сегодня земля производит волцы и черны? Производит. Да еще больше, чем когда-нибудь. И что-то такое вот берется, не остановит никак. Вот вам, пожалуйста, вопрос стоит. А как же тогда с тем, что Иисус Христос взял на себе наши немощи, болезни, проклятие понес на себе? Сказать, что это неправда. Правда? Очень сильная правда. Да в чем же дело? Я когда буду говорить на эту тему, я пока что оставлю вопрос без ответа. Но вы еще не видите своими глазами. Если бы даже не хотели верить, то все-то есть. Все-то происходит. Правда, я хочу сказать вот что. Те братья, которые молятся за освобождение, никаких вопросов не возникает. Все же одинаково. Что на Украине, что в Белоруссии, что в Барановиче, что в Минске. А вот те, которые не занимаются, у них очень много вопросов и очень много претензий. И я не раз говорю, вы, наверное, наблюдали такую картину. Очень часто служители обвиняют. Я часто повернусь и говорю: братья, вы думаете, что вы самые умные? Он там самый, на задней скамейке. Они все знают больше, чем другие. Они все понимают лучше. Они советов сотню дадут, как это сделать. А мы-то думаем, что мы самые умные. Но я не думаю, что мы так говорим. И далеко не думаем так. Но вот так вот получается. Поэтому я хотел бы, чтобы когда мы сегодня будем слушать, с одной стороны, эта тема довольно трудная, но с другой стороны, она очень нужная. И если она нужна одному человеку из ста, то я ее буду говорить. Потому что так написано. Когда потерялась одна овечка, то пастырь оставил сколько? 99. И куда он пошел? Он пошел за одной. 99 не надо было, он их оставил. Он пошел за одной. И может быть сегодня эта тема одному из ста. Но этот один из ста куплен дорогой ценой на Голгофе. И Господь хочет дать ему спасение. И не хочет видеть лишних слез на земле этот один из ста. И потому мне очень хочется, чтобы мы сегодня это восприняли. Не для того, чтобы меня как забавного певца послушать, а взять для себя, переживать хорошо. И я буду фундамент ложить, чтобы это не просто слова были, а на основании Писания. И позже, чтобы в жизни могли делать. Вы знаете, была у меня книжечка одна написана, брошюра. И проклятия не будет более. Потому что сейчас ее нету, не ищите. Ее всю разобрали, нету ее. Но мне что было приятно, потому что я не могу всех объехать, не могу всем сказать. И мне было очень приятно, когда сказали, прочитали вашу книжку, стали делать, и говорят: слава Богу, получается, стало получаться. Ну, потому что это то, что основано на Евангелии, стало получаться, и я рад этому. Мне не очень-то хочется, с одной стороны, оставлять детей, хотя у меня один ребенок всего, но он очень сильно привязан ко мне, я к нему. Не очень хочется. Но я понимаю, что это надо. Я понимаю, что это надо сказать. Поэтому я обращаю на это особое внимание сегодня на эти вопросы. Но хотел бы, чтобы мы это взяли не просто послушавши, а чтобы взяли для исполнения. Когда-то один из братьев, я часто этот пример провожу, он немножко юмористический, но в нем есть истина сильная заложена. Это известный брат, он книжка, это канадец, сам он живет в Канаде, уже пожилой брат, он однажды говорил и привел такой пример. Значит, на ту тему, что если мы пришли послушать, то давайте разжуем как положено. Чтобы это не было, вот сказал брат, а я взял, глубоко не продумал, а потом пришел другой и взял, все развалил. То сначала берем, после отбрасываем, а то ненормально. И мы сегодня здесь для того, чтобы поменялось что-то в нашей жизни. И он привел такой пример. Когда к священнику, это был православный священник, пришел один человек на исповедь. Ну, и священник спрашивает: ну что, как всегда, сын мой? Вот батюшка грешный. Ну, тогда рассказывай, чем же ты нагрешил. Говорит, батюшка 100 снопов у соседа украл. Ну, уворовала. Не знаю, как по-украински красть у соседа. Но вы русский тоже понимаете неплохо. А брат молодежь уже перестала понимать. Он говорит, слушай, 100 снопов украсть, уворовать. Это ж, наверное, воз большой, правда, вы жители деревни. Ну, как это можно? Говорит, батюшка 4 раза ездил. По 20 снопов брал. Этот посчитал и говорит, слушай, 4 по 20, то 80. Где же остальные 20? Батюшка, я после исповеди заберу остальные 20, поеду. А то мы так часто ходим в собрание. Вроде бы послушали, ну как было? Хорошо. Как говорили? Очень. А что говорили? Ну, говорит, что-то не совсем помню уже, но хорошо говорили. Ну, после этого, знаете, если ничего не поменяется, то напрасно ходили. С одной стороны, не напрасно, в осуждении было. А с другой стороны, когда мы приходим, мы хотим поменять что-то. Но если мы не намерены менять ничего, то тогда зачем? К чему все это? Хождение, времяпровождение. Поэтому я думаю, что мы будем что-то менять. Поэтому я обращаю внимание на это. Сегодня особое. Потому что не хочется, чтобы мы из-за неведения своего вот так страдали там, где это можно не делать. И, конечно же, если же говорить, я буду говорить о проклятии, о наследственности, о проклятии устами и так далее. И если говорить одним словом, причина всякой одержимости – грех. Другой причины нету. Грех. Но грех предков может быть и собственный грех. А вот здесь как раз-то у нас провал в нашем образовании. Мы говорим, какая наследственность, какое что? Причем здесь мы, до наших родителей, которые... Хотя, в общем-то, мы часто понимаем, что оттуда тянется что-то. Поэтому я, когда говорю на эту тему, то я для того, чтобы немножко более было приемлемо, я всегда напоминаю, что у слова «проклятие» есть еще один синоним или равноценное слово, которое практически означает почти одно и то же. И я читаю... Книга Бытие, 4 глава, 10-15 стихи. «И сказал, что ты сделал?» Вот тот же самый вопрос, который Адам был задан. Тот же самый Каин. «Что ты сделал?» И дальше Господь говорит. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли». Вот употребляется слово «проклят». За что? За то, что Каин пролил кровь, убил своего брата Авеля, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Это результат проклятия. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Послушайте, что Каин говорил. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли. И я от лица твоего скроюсь. И буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. И сказал Господь Каину, я тебе знамение дам. Я уже перешел на свой язык, уже не полностью цитирую, как написано. Смотрите, а вот то, что Бог назвал проклятие, Каин как назвал? Наказание. А теперь скажите, что для вас более приемлемо? Несу проклятие или наказание? Наверное, проще наказание, правда? Ну и в Библии наказание чаще встречается, чем проклятие. Вот бьет же всякого сына, которого принимает. Помните это место Писания? Наказывают. Если вы были наказаны плотскими родителями, то чем паче, будете наказаны тем, который гораздо глубже смотрит на вещи. Поэтому, пожалуйста, выбирайте одно из двух, что вы хотите. Хотя разницы большой не будет. Давайте пусть будет наказание. Наказание? А наказание есть, все равно есть. Хотя я сказал, когда мы читаем Библию, мы и в Новом Завете находим, и проклятие находим. И оно не исчезло из нашей лексики, из нашего разговорного языка. Но я иду дальше. Я не буду останавливаться на некоторых других вопросах, которые я мог бы остановиться. Но как же так получается, что Адам согрешил, и в нем все согрешили? По наследству передается. Наследственность. И я читаю об этом. Один короткий текст. Книга Бытия, 5 глава, 1-3 стихи. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека. Руки имя человек в день сотворения. Адам жил 130 лет. И родил сына по подобию своему и образу своему. Видите разницу? Из рук Божиих человек вышел по подобию Божию. А через Адама и Еву стали рождаться дети уже по образу и подобию Адама с Евой. Что значит? Перешли те пороки на них, которые были в их родителях. Если бы вы даже хотели очень сильно спорить, то вы не станете. Потому что вы это наблюдаете в своих семьях. Что ваши дети похожи на вас. И по характеру, и по поведению. А поведение, оно характеризуется характером в некоторой мере, и характер стоит за этим. И они на вас похожи и ростом, и лицом, и так далее. Правда? И первое, что бывает, когда рождается ребенок? Родители его рассматривают, на кого похож, правда? Вот подспудно понимают, что он их, он на них похож. Говорят, глазки папины, ушки мамины. Но уже какой характер будет, не знаем. Может, даже дедушки. А бывает и так, когда говорят, ни на кого не похож. Я сам слышал в свои уши, когда говорили. Говорят, и в кого он такой? А старые люди говорили, дед вылитый. Говорят, дед. И походка такая, и сутулица так с детства. Дедушка. Уже видно, что вот эта наследственность идет по линии определенной. И самое ужасное, не в том, что мы похожи лицом. Характера передаются, пороки и проклятие передается, которые сделали предки. Вот это самое страшное. Проклятие Едемского сада, первоначальное, мы его не избежим, потому что написано. Человеку положено однажды что? Умереть. А вот то, что наши предки приобрели поколение одно другое, этого мы можем уже не нести в некоторых случаях. Но здесь надо знать, что надо делать, чтобы от него освободиться. Вы меня поняли? Я ставлю разницу. Вот нечто из Едема, что тянется. И то, что мои родители делали, дедушка делал. Это уже не из Едемского сада, что из Адама. Это уже по поколениям прошло. Добавляли, добавляли, добавляли. И вы знаете, что долго не прожил первый мир. Где-то, боюсь, что я немножко ошибусь, но 1555 лет просуществовал первый мир и был истреблен Богом потопом, водою. До крайности дошли. Всякая плоть на земле извратила путь свой. Это не было проклятие Едемского сада Адама и Евы. Они его наслаивали, наслаивали один за другим, и уже 1500 проходит, и невозможно их держать на земле. Все, до крайности дошли. Выродился род полностью. Один Ной, и в восьми душах семейство Ноя сохранилось. И все. Вот насколько грех порабощает людей. Насколько непросто от него избавляться. Поэтому я буду читать место Писания. Я уже о наследственности сказал, я ее буду расширять, эту тему. Но читаю еще один текст. Что происходит? И как эта наследственность передается? На какое время распространяется? Это очень важный вопрос. Если его отрицать, мы не сможем жить полноценной жизнью. Я вчера приводил пример из нашего советского прошлого. Все говорят, что мы страны постсоветского пространства. И никуда от этого не денешься. Мы все жили там в свое время. И, может быть, пожилые люди кто-то помнит, может, кто-то не помнит. Очень была сильная борьба между Вавиловым и Лыщенковым. Это были два академика. Но Вавилов говорил о наследственности. Он говорил о том, что можно выводить новые сорта растений, пользуясь наследственностью, отбирая лучшее из прошлого, значит, и, ну, внедряя в настоящее. А Лыщенков говорил, что никакой наследственности нет, это бред. И Сталин стоял на его стороне. Они его зачукали, этого Вавилова. И в результате этого экономика Советского Союза отстала от всех других стран, которые признавали библейскую наследственность намного. И только уже после перестройки это стало все возрождаться, потому что стали становиться, может быть, не совсем признавая Бога, но признавая принципы, которые Бог заложил в смысле наследственности. Вы меня понимаете, о чем я веду речь сегодня? И стало движение вперед. И я сегодня благодарю Бога, и в христианстве это возродилось все. Тоже закопали. Закопали, не делали, почему это стало, не знаю. Но это нормально. Говорят, филистимляне завалили колодцы Авраама. Авраам наш отец по вере, правда? И Исааку пришлось их откапывать и называть тем же самыми именами. Вы помните это местописание? Поэтому сегодня то, что я говорю, это не новое. Это глубоко закопанное старое. Заваленное было, люди не обращали на это внимания. Но я читаю о законе наследственности. Книга Исход, 34 глава, 6-18 стихи. «И прошел Господь пред лицом его», то есть пред лицом Моисея, «и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». В чем был успех лукавого, который закопал вот эту истину? Тоже на основании Писания. Знаете, дьявол берет Писание и переворачивает в свою сторону. На основании чего? Этот закон открыт. Во время Ветхого Завета был. А вы знаете, что закон Моисеев отменен, правда? Ну, так написано. Но не надо путать 10 заповедей закона Моисеева, ритуальные обряды, которые существовали в нем, правила Моисеевого закона, с наследственностью, с законами наследственности, это не одно и то же. Закон Моисеева отменен. Мораль не отменена ни насколько. Моисеев закон отменен. Но это не закон наследственности. Закон наследственности остался. Закон смены дня и ночи остался. Закон, который Бог сказал, радугу поставлю, никогда не будет потопа, он остался. Пожалуйста, не путайте с законом Моисеевым. И вот то, что я прочитал, оно не относится к закону Моисееву. Это откровение о характере Божьем. Это откровение о законе наследственности, который будет действовать до определенного времени, до тысячелетнего царства. Я об этом еще буду говорить сегодня. И нам надо это знать, чтобы впоследствии не разбиваться в нашей вере. Ну как? Я пришла, я покаялась. А почему болезни? Вот это место Писания отвечает на эти вопросы. Я по порядочку пойду. Буду говорить о том, что нам приятно, и мы никогда вопросов не ставим из этого текста Писания. Ну, например, что Господь – Бог человеколюбивый и милосердный. Вопросов нет, нам всем это приятно. И мы знаем, что мы только живем потому, что Бог нас любит и милость проявляет. Вопросов не существует. Долготерпеливые – тоже хорошо для нас. И многомилостивые, и истинные, сохраняющие милость в тысячи родов – тоже хорошо. Прощающий вину И преступление, и грех. Я сегодня не могу говорить на эту тему, но здесь разница ставится. Вина, преступление и грех. Если было одно и то же, не было бы эти три слова здесь поставлено. Но сегодня я просто такой возможности не имею. Я не буду на эту тему говорить. Но понимаем мы глубоко или не глубоко, но хорошо, прощаюсь. А прощаюсь — это хорошо. Вину и преступление и грех. Но не оставляюсь без наказания. И тут открываются глаза, уши не могут поверить тому, что слышат. Как это так? Прощающий вину, преступление, грех, но не оставляющий без наказания. В нашем разуме это не вяжется одно с другим. А между прочим, ни одно место Писания говорит о том, то, что Бог простил одно, мы не умерли, потому что возмездие за грех что? Смерть. А если мы сделали грех и не умерли, даже в аварии Бог пощадил, то это уже наказание. И мы часто не можем в своей жизни понять, почему в нашей жизни так происходит что-то. Вроде покаялись, а нам наобещали, как только вы покаетесь, деньги будут, машина будет, здоровые будете, уважать будут, а получается не совсем так. Если что-то и есть, ну не совсем, и трудности. Правда, трудности другие, чем те, которые были у мира. Но согласитесь, и вы не можете сказать, что нет, их много у нас на сегодняшний день. И мы часто думаем, почему? А вот по одной причине. Бог прощает. Но чтобы мы больше не делали так, как делали, Бог наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И Писание говорит так: если вы не терпите наказание, которое всем общее, то вы незаконные дети. Кто-то тут не с братьев с Украины свидетельствовал. Когда-то, может быть, даже я в Америке с ним встречался. Я с украинцами чаще встречался в Америке, чем на Украине. Давно-давно не был здесь. И нисколько не преувеличиваю, что это так. И он рассказывал, когда он свою семью... А взял девочку одну, ее приняли, значит, сегодня усыновляют. Приняли ее все. Хорошо, семья приняла. И вдруг эта девочка стала делать все наперекор. Ей говорят одно, она делает другое. Он ее взял, наказал. Потом спрашивает: зачем ты так делала? А говорит: а я хотела быть полноценным членом семьи. Вы своих детей наказываете, а меня нет. И я поняла, что это не совсем то, что надо. А вот теперь я понимаю, что вы меня усыновили, потому что наказали меня. Я этого хотела. Вот вы понимаете, насколько она здраво понимала в этом вопросе? Что если меня любят, если я полноценный член этой семьи, то у меня все должно быть то, что присуще всем членам семьи. Не только любовь, не только, чтобы накормили, но и когда я стала девушкой, меня наказали. И этот маленький ребенок оказался умнее часто нас, взрослых. Я очень хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Чтобы у нас не было вот таких конфликтов в разуме. Почему так с нами получается? И мы часто... не видим благословения Божие по той простой причине, что вместе с благословениями Божьими мы получаем наказание за то, что делали не то, что надо. И оно все вместе перемешивается, и мы думаем: Господь обещал то, оно вроде бы есть. Господь обещал то, вроде бы есть. Но почему для меня это не мило все? Почему сегодня я не могу уместить то, что происходит? А причина одна – что Бог не только дает нам благо, но Он еще и судится с нами, как с сынами, как с дочерами. Все-то идет параллельно, и нам очень часто разобраться трудно, Бог благословляет нас или нет. Но Писание говорит: благословляет, но и взыскивает. Бог всякий день строго взыскивающий. Вы помните это место Писания, я его не могу назвать место, где-то написано сразу, пришло на память, но есть такое место. И здесь Писание говорит так: наказывающий вину отцов, не оставляющий без наказания. Наказывающий. А дальше вообще не совсем понятно и приемлемое. Наказывающий вину отцов в детях до третьего и четвертого рода. А здесь уже кажется, вообще что-то непонятно. Отцы делали, грешили, а дети расхлебываются. Существует несколько линий, которые имеют место в жизни людей. И даже христиана не касаются, если они некоторых вещей не понимают и не воспринимают. Проклятие наследственное, что касается вины, здесь речь не идет за проступки, а за те похоти, за те грехи, которые передаются по наследству детям. Я часто с этим сталкиваюсь, особенно когда люди бывают подвержены очень сильному давлению со стороны дьявола, они вот что рассказывают. Вот это, говорит, похоть меня преследовала с самого раннего детства.